Глава 19. Тайна Сент-Адиль-Сюр-Мер. «Если бы не опасение быть обвиненной в богохульстве, — произнесла дама в Ситруэне, озабоченная более всего тем, как она говорит по-английски, — то я бы сказала, что в этом замешан дьявол, не так ли?» Мэг Элджинброд, повернувшись на переднем сиденье Телбота, вежливо улыбнулась в знак согласия, и уже в третий раз обе спутницы погрузились в молчаливое созерцание легких волн, тихонько откатывающихся прочь от дороги. Ноябрьский день выдался мягким, словно в самом начале осени, и неподвижные, освещенные солнцем нарядные окрестности раскинулись пурпурно-зелено-золотой лентой под перламутровым небом. Джеффри, задремавший было за рулем во главе все удлиняющейся колонны машин, ожидающих начала отлива, когда можно станет проехать по дороге, закурил уже вторую сигарету. «У меня чувство», — поделился он через плечо с Кэмпионом и Амандой на заднем сиденье, «что мне устроили бег с препятствиями». Аманда рассмеялась, кивнула в сторону темнеющего впереди мыса, круто взмывающего по ту сторону отступающей воды. «По крайней мере, цель уже видна», — сказала она. «Я уж думала, что мы ее вообще не увидим. Наше путешествие как-то не очень обнадеживает. Просыпайся, Альберт». «Зачем?» — резонно удивился мистер Кэмпион. «Любая машина. Кстати, пароход — это тоже машина. Едва туда ступает моя нога, немедленно выходит из строя на час-два. Причем именно тогда, когда цель уже видна». «И я развил в себе способность, как говорится, отключаться в целях самосохранения. Но меня все же удивляет. Прости меня, Мэг. Почему ты, равно как организаторы путешествия, посчитала нужным сообщить нам решительно все об этой, несомненно, прелестной деревушке? Кроме того, что она на острове. Я не ворчу, не такой уж я болван. Но меня чисто теоретически интересует, что заставило тебя об этом забыть?» Мэг не повернула головы, утонувшей в просторном воротнике дорожного пальто. «Когда я тут была, она находилась не на острове», — отвечала она. «Так случается только в прилив». «Стало быть, дважды в день», — промурлыкал Джеффри, сильнее сжав лежащую на сиденье руку Мэг. «Ну, мы рады, моя красавица». «Еще бы!» Она улыбалась, глаза у нее сияли, такие же ярко-голубые, как ее шапочка, оттененная меховой оторочкой твидового пальто. «Я со вчерашней ночи просто счастлива. Внезапно около полуночи вдруг возникло такое чувство, что все хорошо. Прости, что я подняла такую суматоху. Еще ведь и пароход опоздал, плюс ко всем прочим проволочкам. А мне так хотелось на него попасть». «Тебе совсем не этого хотелось, ты сама знаешь», — заметила Аманда. «Тебе хотелось вернуться. По-моему, Джефф умница, что не стал нас дожидаться в Сен-Мало. Конечно, прокол шин в лес Уазо предвидеть было абсолютно невозможно». «Равно как устранить за несколько часов», — пробормотал Кэмпион. «А что, Аманда, не поселиться ли нам с тобой в лес Уазо? Ни тебе газет, ни полиции, ни гаражей, ни канализации, ни фонарей, ни почты. Наверное, и войн не бывает. Вкусно кормят, все улыбаются. и завтрашний день всегда долгий и радостный. Лондон, Париж, Нью-Йорк могут хоть на воздух взлететь, мы и не узнаем. Вот бы так жить всегда». «Это возраст», — отметила его жена. «А вернее, второй омлет. Что заставило тебя съесть два омлета?» «Свинская натура», — просто отвечал Кэмпион, и дама в ситроэне, поспевавшая за беседой все с большим трудом, в отчаянии сдалась, испустив слабый вскрик, едва ее супруг выжил сцепление. Джеффри встрепенулся. «Ага, он решил, что уже можно, да? Когда Франция обгоняет, Англия не раздумывает». Кэмпион приоткрыл один глаз. «Судя по старту, мы успеем пересечь половину пролива, прежде чем нас унесет в море», — констатировал он. «Куда мы, сначала в деревню или сразу к дому?» «О, к дому, к дому», — Мэг обернулась. «Ну, пожалуйста, уже очень поздно, почти 2 часа дня. Скоро совсем стемнеет. В том месте, куда мы подъезжаем, дорога разделяется на 2. В деревню это к западу и вниз. Если мы поедем восточной дорогой в гору, то доберемся за 10 минут». Ответ мистера Кэмпиона относительно неразумности подобных пророчеств в связи с их сомнительной удачей потонул в истерических воплях клаксонов сзади, и черный автомобиль промчался сквозь скопище машин, задев правое крыло Телбота, и устремился по мелководью, оставляя за собой, словно утка, расходящиеся в обе стороны волны. Джеффри посмотрел ему вслед с любопытством. «Видели? Доблестная жандармерия! Причем в большом количестве! Полиция, полиция, неужели мы от нее никогда не отделаемся? Они уже там, ей-богу! Ага, вон пошли, на запад и вниз, а мы на восток! Да, дорогая? А, пора! Мы спокойненько доберемся». Он запустил мотор, и тяжелый автомобиль мягко въехал в полосу прилива. Там, куда они выехали, действительно оказалась развилка, и они медленно поехали по узкой дороге, предоставив всем остальным следовать по основному шоссе в деревню. Холм отвесно вздымался среди живых изгородей, золотых на солнце, небо казалось ясным и мирным, если не считать жужжание самолета поисково-спасательной службы, который, пройдя на малой высоте, спикировал, развернулся и устремился назад. «А этому что надо?» — проворчал Кэмпион, но его никто не слушал. Путешествие казалось таким приятным, что он снова прикрыл глаза. Сидящая впереди Мэг сияла. «Это где-то тут, Джефф, белые ворота. Заезжаем в них, а потом едем довольно долго, примерно милю, до самого дома. Да-да, сюда». Они свернули с дороги на проселок, проходящий краем поляны, голый и пустынный. На скудной почве трава пробивалась чахлыми кустиками, скорее серая, чем зеленая. Нигде не было никакого укрытия, ни единое деревце не прерывало плавного изгиба зелени на фоне неба. Дом возник внезапно, а вместе с ним темно-зеленое море и бахрома береговой линии, отороченной прибоем, простирающиеся до самого горизонта. То был невысокий каменный дом, приземистый и прочный, словно крепость, с башенкой, окруженной стеной, которой нипочем и осада. Издали, пока они поднимались, дом казался удивительно нарядным и ухоженным, и лишь пройдя сквозь арку на передний двор, они увидели, что на самом деле он заброшенный и ветхий, окна без стекол, и трава пробилась сквозь треснувшую каменную плиту перед заколоченной дверью. Они карабкались молча. Недавнее радостное воодушевление дрогнуло перед лицом этой внезапно представшей картины запустения. Дом был мертв. А поскольку у смерти нет иного величия, кроме того, что предается ей живущими, то эти останки, брошенные на произвол судьбы, были одновременно отталкивающе и патетичны. «Я этот вид терпеть не могу», — призналась Мэг. Она казалась растерянной девочкой, несмотря на свой умопомрачительный наряд из шевиота, отороченного норкой. «Свадебный подарок. Пройдемте тут». Стройные ноги, обтянутые шелком, казавшиеся слишком худенькими в осенних туфлях на толстой подошве, пересекли внутренний дворик и подошли к двери в каменной стене. Мэг изо всех сил надавила на дверь, и та, затрещав, подалась, волоча за собой бахрому из засохших трав. Все вступили следом за девушкой туда, где некогда был английский сад. Он спускался к скалистому обрыву, от которого его отделяла каменная стена, зиявшая теперь множеством брешей. Несмотря на свое местоположение, сад казался странно затхлым. И поэтому проломы в кладке стен, сквозь которые глядело такое пугающе далекое море, радовали глаз. Аманда принюхалась. «Розмарин», — произнесла она, — «и букс, и что-то еще». «А, полынь! Вот она! Вот эта серебристая травка! Вот, понюхай!» «О, Альберт, да чего же он, наверное, был чудесный, этот сад!» Рука мистера Кэмпиона, скользнув, обняла ее укутанные в мех плечи, а губы его оказались у самого ее уха. «А теперь он как страшный гнилой зуб, такой большой черный коренной зуб, тебе не кажется?» «К тому же грязный и отвратительный», — отвечала она. «Ой, смотри, смотри, они уже нашли тот самый ледник. Неужто это и вправду он?» Мэг и Джеффри, ушедшие было вперед, остановились у небольшого каменного строения, притулившегося в углу внешней каменной ограды. Невысокое оно помещалось в углублении, так что из густой травы виднелась лишь верхняя половина его стен, увенчанных конической крышей. Пока Аманда и мистер Кэмпион обменивались впечатлениями, предыдущая пара уже спустилась внутрь, и им ничего не оставалось, как последовать за ними. Внутри оказалось неожиданно светло. Один угол полностью вывалился вместе с куском наружной стены, так что образовалось как бы окно на уровне груди, выходящее на скальный обрыв, с которого открывался вид на море. Это зрелище завораживало. Небо и море сливались у горизонта. Послеполуденное солнце, стекая на зеленую воду, яростно дробило ее своим золотом, а лиловые тени вперемешку с белым плюмажем пены пронизывали ее поверхность мраморными прожилками. На переднем плане покачивался на якоре маленький рыбацкий баркас. Свернутые красные паруса маячили на фоне моря. На таком расстоянии суденышко казалось не больше спичечной коробки, так что название из двух слов, четко выведенных белой краской на темном борту, прочесть было невозможно. Но что за прелесть! На какое-то мгновение великолепный вид, такой неожиданно нарядный, целиком захватил их, и Мэг радостно продолжала: «А там еще и дым, маленькая струйка дыма на горизонте, видите? Если бы не она, этот кораблик был бы совсем один». Джеффри рассмеялся. «Первый признак жизни с тех пор, как мы свернули на восточную дорогу. весьма утешительное зрелище. А то я уж подумал, что мы на краю света. Итак, Кэмпион, настал великий миг. Они переглянулись и впервые с начала путешествия признались сами себе в том, сколь печальны и бессмысленны их поиски. У всех, кроме Мэг, юность осталась уже позади, и трогательность крохотного наследия, таящегося в этой ветшающей гробнице, троих, по крайней мере, брала за сердце. Одна только Мэг лучилась от счастья. «Ты говоришь, это набор каминных щипцов и кочерек? А ты, что это что-то такое непонятное? А ты, Аманда, ты думаешь, что там сервиз дешевого стекла?» — говорила она, глядя на каждого из троих поочередно. «А я так скажу, что бы там ни было, оно мое, и я буду его очень любить. А теперь, Джефф, никаких секретов, мы тут одни. Что нам делать теперь? Поднять пол?» «Нет». Ливит пересек каменную плиту, подойдя к самому краю желоба, по которому некогда стекала вода, и остановился, глядя на, несомненно, викторианскую цементную садовую скульптуру, уже заплесневевшую на своем посту. То было громоздкое и неуклюжее сооружение, никогда не бывшее не только красивым, но и маломальски приятным для глаза. Невыразительная пастушка, значительно больше человеческого роста, восседала на стилизованном бревне, держа в непропорциональной руке малюсенькую вазочку. Ее широченные юбки размером напоминали бочку, не уступая последней также и в изяществе. А если еще учесть, что статуя успела изрядно потрескаться и осыпаться, сделавшись рябой, то, как бы выразился Лаг, она как-то не украшала. «Оно в этой вот, как бишь ее», — произнес Джеффри. «В постскриптуме сказано только, что сокровище спрятано в статуе. Думаю, Кэмпион, что лучше всего нам для начала снять ее и заглянуть в основание. Что, попробуем?» И мужчины, оба атлетического облика, особенно в своих пальто, взяли пастушку за талию и за плечо и легко опрокинули. Она оказалась тяжелой, но стояла на слишком маленьком для нее постаменте, который не перевернулся вместе с ней, потому что уперся в стенку желоба, на заплесневевшие плиты которого они с первой попытки уложили саму статую. И там она лежала, поверженная и жалкая. Плоское основание бревна и бочкообразных юбок вместе образовывали изломанную букву «О», похожую на очертание устричной раковины. То, что тайник найден, стало очевидно. Первоначально отливка была совершенно полая, цементные ее контуры хорошо просматривались, но внутренность оказалась заделана гипсом, неумело, так что из белой массы торчали складки какой-то ткани, возможно, одеяло. Кэмпион ковырнул замазку ногтем. Остался след. «Она мягкая, но недостаточно», — произнес он. «Думаю, нам тут не обойтись без помощи профессионала. Ведь та вещь очень хрупкая. Еще нет и 3 часов. Может, съездим в деревню? Позовем местного каменщика? Боюсь, у нас тут ничего не выйдет без специального инструмента». «Неужели в машине ничего нет?» Щеки Мэг пылали, глаза смеялись. Такой она была, вероятно, лет в 17, когда Элджин Брод увидел ее впервые. «Нет», — Джеффри властно взял ее под руку, и его мужское обаяние и счастье показалось в этом тесном пространстве каким-то вызывающе агрессивным. Нет, Альберт прав. Вещь, видимо, в самом деле очень нежная. В письме на это делается упор. Потерпи, дружочек. Что хорошего проделать такой путь и под конец все испортить? Поедем в деревню. Вы с Амандой подыщете нам комнаты в гостинице, а мы тем временем найдем рабочего. По-моему, проще будет перетащить всю эту штуку. Что там, Аманда? Ничего. Рыжая голова выглянула за дверь и появилась снова. Мне что-то послышалось, но это просто хлопнула дверь. Так значит, в деревню? Поезжайте вы втроем. Аманда может сходить в гостиницу. Джефф разыщет представителя власти, а Альберт — каменщика. А меня оставьте тут, — серьезным тоном произнесла Мэг, высвобождая руку. И не подумаю, — твердо заявила Аманда. Ты как минимум тут простудишься, если не свалишься со скалы. А мне так хочется остаться с моим сокровищем. Ты не против, Джефф? Для меня это так важно. Ты не возражаешь? Мистер Кэмпион не вмешивался. Староват он для таких вещей. Взгляд его светлых глаз остановился на лице Джеффри, где мимолетное пламя ревности вспыхнуло и, устыдившись, погасло. «Поступай, как знаешь, дорогая», — наконец смущенно произнес Ливит. «Оставайся, если хочешь. Это и нас заставит поторопиться». «Мне тоже так кажется». Она радовалась, как маленькая. «А я просто буду тут сидеть и думать, что же это за тайна, Сент-Адиль. Торопитесь, а то я могу умереть от любопытства». Святая тайна Сент-Адиль. Некое таинственное устройство в сознании мистера Кэмпиона плавно пришло в движение. Он словно снова стал десятилетним мальчиком, стоящим рядом со своей неприступной мама, пытающимся перевести накатывающие на него ракочущие фразы штатного экскурсовода. Это произведение искусства чудесное, без какого-либо иного, одно на свете, за исключением одной сестры. Тут, наверное, что-то неправильно. На хранении почтительном одного из самых знатных джентльменов во Франции. Они называют его тайной, святой тайной Сент-Адиль-Сюр-Мер. Ну надо же! — воскликнул он, охваченный внезапным воодушевлением. — Вот ведь как интересно все оборачивается. Давайте поступим, как советует Джефф. Поедем сейчас за грузовиком и все вместе отвезем в гостиницу. Ты, Аманда, там и останешься договариваться, а ты, Мэг, побудешь тут, раз тебе так хочется. А мы, думаю... За полчаса обернемся. Они увлекли за собой Аманду. Джеффри, помедлив, вернулся и поцеловал Мэг. Эта обычно несвойственная ему демонстративность застала девушку врасплох. «Дорогой, как это мило! Тут с тобой ничего не случится. Что ты, глупый? Скорее возвращайтесь и посмотрим, что там». «Правда, через 20 минут. Не подходи к тому пролому в стене». «Не буду». Мэг уселась на опустевший пьедестал, коснувшись меховой оторочкой рукава основания статуи. Было на редкость тихо. Она явственно расслышала, как завелась их машина и вслушивалась в медленно затихающий гул, покуда тот не растворился в более глубоком и ласковом рокоте голосе моря. По-прежнему светило солнце, и золото сверкающих на водной поверхности блесток глубоко внизу сделалось еще более насыщенным. Маленький баркас стоял на прежнем месте, но паруса его несколько переменились. Радостно прищурив глаза, она неотрывно следила за суденышком. Вот-вот оно распахнет свои крылья, как алая бабочка. Показалась и другая лодка, но далеко, маленькая, как жучок. За нею, выдавая ее скорость, тянулся хвост белоснежной пены. Рев самолета, пролетевшего низко над самым садом, нарушил тишину и раздосадовал Мэг. Она водила кончиком пальца по гипсовой начинке цементной фигуры и думала о Мартине с огромной нежностью, но без печали. Ее траур окончен. Мартин был веселым, добрым и отважным. Таким он вошел в ее жизнь, и жизнь ее стала оттого богаче. Ей не терпелось увидеть свою новую движимость, и едва она легонько поддела замазку, как большой пласт ее отвалился, открыв глубокую щель. Мэг настолько захватили открывающиеся возможности, что она даже не услышала, как в саду тихонько зашуршали буксовые кусты, а уж когда, порывшись в сумочке, она разыскала там длинную пилочку для ногтей, ничто в мире уже не могло ее отвлечь. Хрупкая стальная пластина осторожно тыкалась в гипс, ища слабое место, и неожиданно окаменевшая глыба рассохшейся и крошащейся замазки вывалилась. Глазу предстало что-то вроде пыльного куля из того, что некогда, вероятно, было одеялом. Чувствуя себя ужасно виноватой и в то же время бессильной перед искушением, Мэг продолжала свое занятие, и вскоре получилось отверстие примерно фут в глубину, а в ширину достаточное, чтобы просунуть руку. Находясь в столь восторженном состоянии, она даже обрадовалась раздавшемуся за ее спиной звуку шагов по каменному полу и, поспешно оглянувшись, заметила против освещенной солнцем двери фигуру в синей фуфайке и берете. «Бонжур!» — вежливо поздоровалась девушка и вновь углубилась в свою работу. «Давайте по-английски». «По-английски?» — переспросила она. «Как здорово! Жаль, что вы не появились чуть раньше». Еще один кусок замазки откололся, и теперь Мэг со всей осторожностью принялась его вытаскивать. Голос показался ей хрипловатым, но особого впечатления не произвел, потому что той прежней силы в нем уже не ощущалось. «А, вы тут работаете?» «О, нет, вы, наверное, рыбак. Это ваша лодка?» Тем временем очередной обломок гипса был извлечен на свет, и Мэг аккуратно отложила его в сторону и потянулась за следующим, продолжая с непринужденным дружелюбием молодости болтать с незнакомцем. «Правда же, она отсюда чудесно смотрится?» Хейвок не шевелился. За все это время он проспал не больше часа на борту бота, и теперь земля колыхалась у него под ногами, как бока исполинского зверя, живого и коварного. Он словно выдохся и еле держится на ногах. Последние силы он потратил на то, чтобы взобраться вверх по скальному обрыву.